які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы пагаворым пра тое, як жанчыны змагаюцца супраць акушэрскага гвалту і за павагу да жанчын у цяжарнасці і ў родах. І сённяшнія ўдзельніцы, актывісткі грамадскай ініцыятывы «Радзіны я нарадзіла тут», псіхолаг Вікторыя Смірнова, доула, дапаможніца ў родах Настасія Навіцкая і маці трох дзяцей Марыя Вашкевіч. Днямі адбылася прэм'ера спектакля свабоднага тэатру, назва «Сёння ніхто не нарадзіўся». Асноўнае дзеянне спектакля адбываецца ў шпіталі, які нагадвае калонію, дзе лекары агрэсіўна ставяцца да пацыентаў. Яны не тлумачаць, што за лекі выдаюць, самі парадзіхі ставяцца адна да адной з недаверам, і жанчыны перапоўнены разважаннямі пра тое, ці стануць яны добрымі маці, што будзе, калі іхнія дзеці вырастуць тыранамі. Ну вот тэма гвалту ў шпіталях, у радзільнях апошнім часам гучыць вельмі актыўна ў самых розных сацыяльных сетках, у розных формах, і вось набыла ўжо такое мастацкае ўвасабленне ў спектаклі. Чаму, скажыце, калі ласка, ці таму, што проста гвалту стала больш, ці проста змянілася адчувальнасць да гвалту, і пра гэта сталі гучна гаварыць, калі ласка, Вікторыя? Я считаю, што насілія стала менше. По сравнению с тем, что было в советских роддомах, его стало намного меньше, медицина стала гораздо более гуманной, но несмотря на то, что она движется к тому, чтобы становиться все более гуманной и правильной, сейчас стало очень много женщин, которые вышли на новый уровень осознанности. Они начинают распознавать насилие там, где женщины раньше его не видели. То есть они начинают понимать, что их должны уважать, что они заслуживают уважения, что они личности целостные, которым вне зависимости от ситуации должно проявляться уважение, с которыми должны считаться, к которым не должны относиться как к объектам, как к стульям или станкам. Так что я считаю, что насилия больше не стало. Просто изменился менталитет женщин, он изменился в лучшую сторону, и процент женщин, которые считают определенные формы поведения для себя недопустимыми, он растет с каждым днем, с каждым годом. Настасія, ну вы доула, вы дапаможніца ў родах, і вы якраз спрабуеце зрабіць так, каб жанчына найбольш камфортна сябе адчувала ў гэты важны, вельмі важны для яе момант у жыцці. На вашае меркаванне, стала гвалту больш ці ўсё ж менш, але змянілася яго ўспрыняцце? Нет, я не считаю, что насилие стало больше. Дело в том, что сейчас действительно много об этом говорят, много пишут. И в России, на Украине в том числе уже прокатились волны вот такие, когда женщины публично рассказывают об этом, когда они не боятся сказать. И просто тысячи вот эти вот рассказы душещипательные про роды в роддоме. И Беларусь, вот как бы она на этой волне, до нас докатилась, я считаю, эта волна. И просто пришло время. Это время должно было прийти рано или поздно. Потому что система себя изжила, система устаревшая, система еще со времен Советского Союза, такого вот запугивания, не знаю, диктат женщине, что ей делать и как ей делать. И никакого вот сотрудничества, партнерства, к сожалению, не наблюдалось в очень редких случаях. Поэтому насилия больше не стало, просто женщины поменяли свои отношения. Марыя Вашкевіч, у вас трое дзяцей. Як мянялася ваша стаўленне з кожным новым дзіцёнкам? Ваша адчувальнасць да псіхалагічнага гвалту, да непавагі, якую можна адчуць у шпіталі ў звычайным? Я бы сказала, что про насилие, не то чтобы его стало там, глобально, может, и меньше, а нюанс в том, что он поменялся. Насилие поменялось само по себе. Моя мама меня родила, она сама метр с кепкой. Худенькая, тоненькая, маленькая женщина. Она меня родила, я была 4700. Спокойно, сама, без разрывов, без вмешательств, без ничего. Я когда рожала среднюю дочку, мне ее и стимулировали, хотя это нельзя было делать, и выдавливали, хотя этого тоже нельзя было делать. Всячески спасали. Сейчас у врачей намного больше возможности спасать, и они намного больше стали спасать. Ну, то есть там, где раньше было насилие в более таком общепринятом понимании этого слова, хамство, какие-то там знаменитые вот эти вот фразы, «зачинать было приятно, а сейчас орешь», ну, и всякое такое, то сейчас начали более хитро, более завуалированно проявлять это насилие. Все ради ребеночка, все ради него, мы лучше знаем, мы врачи, у нас оборудование, у нас все самое лучшее, самое крутое. А женщины, вплоть до того, что высказывается мнение о том, что из-за прямохождения мы какой-то ущербный вид эволюции, тупиковый, и мы не можем рожать естественно, и поэтому нормально, что скоро будет всем кесарево и так далее. Дякую, дякую вялікі за ваш адказ. От я згадаю 2014 год, тады вельмі бурную рэакцыю ў сеціве, ў СМІ выклікала смерць жанчыны ў бальнічным калідоры пасля родаў. Я тады, памятаю, напісала такую калонку «Не пакідайце маці ў бальнічным калідоры» і згадала, як сама нараджала ў 93-м годзе. І таксама, ну, гэтая традыцыя захавалася, наколькі я ведаю, некалькі гадзінаў правяла на каталцу ў бальнічным калідоры. І вот тады яшчэ, памятаю, ў сацыяльных сетках пачаліся гэтай бурнай дыскусіі жанчыны згадвалі свой негатыўны досвід, звязаны з нараджэннем дзіцяці ў шпіталі. От праходзілі і праходзяць розныя флэшмобы, ствараліся розныя ініцыятывы. От апошняя вельмі папулярная эта радзіна, я нарадзіла тут. І от гэты тэрмін стаў вельмі актыўна ўжывацца цяпер як акушэрскі гвалт. Кожная з вас, ці маглі б вы даць вызначэнне, што гэта такое? От, напрыклад, 3-4 пункты, што непрымальна, што ёсць акушэрскім гвалтам у дзейнай сістэме рода ў беларускіх шпіталях? Калі ласка, Вікторыя. Я буду говорить только с точки зрения психологии, потому что, я думаю, другие девушки скажут и другие пункты. Я считаю насилием любой шантаж, любое запугивание женщины, любое давление на нее, манипуляции страхом, отказ прекратить действия, которые ей не нравятся, или отказ объяснить действия заранее. Я думаю, дальше девушки скажут еще. А, коли ласка, Анастасия, ну, вы сами акушерка, так? Вот как бы с пункту гледжання человека, які дапамагае дзіцяці нарадзіцца. Что вы вызначаете, як гвалт, что нельга ў вашей профессии? Я плохо у вас услышала, но я не акушерка ни в коем случае, да. То есть акушерка – это совсем другой род деятельности. Я доула, кроме того, я юрист по образованию, и... А можете потлумачыць, что значит доула, каб ну все наши слухачы зразумелі? Да, конечно. Доула — это помощница в родах, но не только в родах, а во время беременности она поддерживает женщину психологически, эмоционально, в каком-то бытовом даже, может быть, плане, в родах и также после родов. Это же женщина, которая может навестить роженицу после родов, побыть с ней, просто вот поддержать ее морально. То есть это в первую очередь не медицинская помощь, а помощь эмоциональная, моральная, душевная, вот такая. То есть она, если медицинский персонал отвечает за состояние ребенка и мамы, это их физическое состояние, то доула отвечает за состояние мамы душевное, в первую очередь, за ее уверенность, спокойствие и, ну, такое вот состояние. А як шмат жанчын нараджаюць цяпер и им допомагает доула в Беларуси? Насколько это распаўсюджаная практика? Вы знаете, на сегодняшний день сказать о том, что в Беларуси есть доулы, которые сопровождают в родах, это не так. На самом деле уже последние 2 года доулы в роддома не сопровождают женщин практически. Вот по проведенному социологическому опросу весной, то, что инициатива «Родина» проводила исследование социологическое, показало, что процент участия в доулы в родах, если я не ошибаюсь, около 2% за последние 5 лет. Всего лишь в белорусских родах. Но женщины высказывают пожелания о том, что они бы хотели, около 40% женщин высказали пожелание, что они бы хотели, чтобы доула сопровождала их в родах. А Министерство аховы здоровья признае вашу працу? Это такая, как бы, вот, ну, громадская организация доулы, и это все, что структуры разом с медиками, вот эта деятельность доул регулируется? Нет, на сегодняшний день этой профессии нет в реестрах белорусских специальностей, и медицинский персонал не признает доулу как профессию, потому что вся система медицинская считает, что в роддом допускается на профессиональной основе только люди с медицинским образованием. А як ви стали доулой? Як ви стали доулой? Как я стала доулой? Ну, вот моя деятельность как доулы на сегодняшний день связана с тем, что я готовлю женщин к родам, я с ними провожу встречи доульские, я занимаюсь с ними гимнастикой, и я помогаю женщинам восстановиться после родов. То есть вот в первую очередь вот этот пласт деятельности, который можно охватить, на роды попасть сейчас возможности нет в родильный дом. І, Настасія, я тут вас перебила, коли ви почали отказывать про акушерский гвалт, коли ласка. Ну, достаточно много пунктов можно считать акушерским насилием, акушерской агрессией. Я бы в первую очередь отнесла к ним это несоблюдение права информированного согласия, когда женщине выполняют какие-то манипуляции медицинские без предупреждения, без объяснения последствий, причин, из-за которых нужно применить ту иную манипуляцию. То есть просто женщине без предупреждения вскрывают плодный пузырь, например, делают эпизиотомию и так далее. То есть вот информированное согласие – это когда женщине рассказали, пояснили необходимость процедуры, последствия, которые и она дала на это свое согласие или не дала. Вот по тому же самому исследованию, проведенному инициативой Родины, около 80% женщин указали, что это право не соблюдается вот в Беларуси. Это первое. Ну и второе, я тоже мать троих детей, и одного ребенка я рожала в таких достаточно экстремальных условиях в роддоме. Конечно, это было хамство, оскорбление, запугивание, просто угрозы. И это, ну, это то, что вот женщина на самом деле в родах, она находится в очень уязвимом состоянии. Она, у нее открыто все, что только может быть открыто. И когда вот в этом состоянии находясь, она слышит какие-то страшные, ужасные обвинения, оскорбления, это западает ей в душу на много лет. Вот просто десятилетиями, или, наверное, всю жизнь женщина потом помнит и вот с такой раной в душе живет. Это очень больно на самом деле, что вот так происходит. А, Мария, коли ласка, вот такое ваше визначення акушерського гвалту, что для вас непримально? Я точно так же согласна, что самое главное – это то, что к нам относятся как худшие ветеринары, которые, потому что лучше разговаривают все-таки со своими подопечными, рассказывают им хоть как-то, вот говорят, что вот сейчас прививочку сделаем, потерпи, котик, пожалуйста. А женщины, получается, даже хуже этих котиков, потому что им ничего не объясняют. И сама вот эта вот парадигма о том, что женщина должна терпеть ради ребенка, мучиться, ну вот то, что роды – это мучение. И вот это как будто бы в роддомах пропагандируется, этот подход, что роды – это не праздник, что праздник, получается, выписка из роддома. А сами роды – это не праздник, это какой-то ужас, мрак, ад, война, какие-то ужасные манипуляции и вот что-то такое, что это смерть. Ну вот врачи спасают и делают это жить. Они отбирают у нас роды, они отбирают у нас... У женщины, у каждой женщины они отбирают с первенства это в родах. То есть они становятся главными. А женщина где-то там, под ковриком, за плинтусом. Ей врачи родили ребенка. И это на самом деле больно. Это очень больно. Я подписанная на суполку, вот якраз родины, я народила тут. И так сачу вельми пильно за тым, какие акции отбываются. Вот недавно... Это вельми такі уражлівы быў флэшмоб, калі жанчыны друкавалі фотаздымкі сябе з дзецьмі, якія нарадзіліся дома праз хатнія роды. І я бачу, што СМІ многія гэтую тэму здымаюць па-рознаму, але тым не менш гэтая тэма гучыць. Ці гэтыя намаганні ось апошніх некалькіх гадоў у нашай краіне, у суседніх краінах, якія так, ну, пасеціва выглядаюць вельмі актыўнымі, змаглі неяк паўплываць на саму сістэму? Ці штосьці змянілася ў выніку вашага пратэсту, ў выніку от вашай інфармацыйнай кампаніі, Вікторія? Наверное, я не могу сказать, что что-то изменилось, потому что просто рано делать выводы. Компания «Инициатива Родины» началась 2 года назад, И это еще очень небольшой период для того, чтобы как-то сдвинуть эту махину, для того, чтобы как-то повлиять на систему, потому что в ней все переплетено и все очень сложно. Но определенно у нас появились контакты с медиками. Где-то как-то начинают прислушиваться, где-то аккуратно начинают высказывать с точки зрения, что ну да, в принципе, вот так неправильно. И появляется определенная заинтересованность именно со стороны медперсонала. И, честно говоря, я считаю, что это уже большой-большой успех. Настасья, вы кажете, что покуль вас народы еще не допускают, але, ну, ти можно казать про хотя бы какие зрухи, хотя бы какие поспехи, про некие измены, какие вы домоглись, ну, яких протягиваете домогаться? Ну, конечно, о каких-то таких серьезных переменах говорить еще действительно рано, но глядя на соседние страны, если посмотреть на ту же Россию, то там результаты есть, и они очень впечатляющие, вдохновляющие, вот такой опыт для нашей страны, потому что там уже можно и с долой прийти на роды, и с собственной акушеркой, которая вела беременность, и знает женщину, все ее нюансы и особенности ее здоровья, и ее характера, и так далее. Но то, что касается нас, то вот весной мы с Вероникой Завьяловой были на съемках передачи на белорусском телевидении «Ток-шоу Форум». И вы знаете, перед тем, как туда пойти, конечно, были какие-то волнения, переживания, потому что достаточно ответственно это было для нас. И мы общались с людьми, которые, может, ну, раньше участвовали в подобных съемках. И вот люди рассказывали про домашние роды в 2012 году, и я пересмотрела эту передачу специально перед съемками, и просто вот, ну, они пришли, вот семья, муж с женой, вдвоем, и все, начиная от ведущих, заканчивая приглашенными специалистами, просто как на белых ворон на них набрасывались, их клевали, их опять-таки там унижали. Мы на ток-шоу «Форум» говорили также о домашних родах и вообще о системе в целом. Уже отношение другое. Уже видно, что к нам начали немного прислушиваться. Нас, возможно, даже где-то замечать хотя бы стали, да, что вот есть такие доулы, есть такая инициатива, есть женщины, которые хотят рожать по-другому. Это прогресс, но я надеюсь, что мы пойдем дальше и будут результаты более существенны. Мария, скажите, коли ласка, как вы меркуете, что изменилось, а вот тем менее стало этих белых воронов с часом, с такой активной деятельностью женщин у необыяковых? Ну, по крайней мере, минус одна я. В смысле, раньше у меня было, когда я шла на свои предыдущие роды, это было 11 лет назад, это было... Ну, я была и противницей и домашних родов, и целиком и полностью на стороне медиков, и вот это вот пресловутое «случись оно что, а врачи спасут». Несмотря на то, что я пересмотрела свои взгляды, я по-прежнему именно медициной классической занимаюсь, ну, в смысле, занимаюсь, пользуюсь. И прививки делают, ну, то есть, ну, такая обычная нормальная женщина, которая ходит в поликлинику по графику и расписанию с младенцем. И сейчас я вот вижу даже среди врачей, если раньше даже я просто то, что я в роддоме родила сама после Кесарева, был какой-то шок, на меня все сбежались посмотреть, то сейчас, после того, как я родила дома, в нашей сельской амбулатории, ну, как-то все сказали, ну, молодец, хорошо, классно. Ну, как-то без какого-то особого... Никто не сбежался смотреть на меня. Вот, то есть что-то у людей уже какая-то информированность на самом деле поменялась за это время. Вот некалькі, напэўна, месяц таму Вікторыя брала ўдзел у перадачы, я рабіла пра хатнія роды, і жанчыны расказвалі пра свой досвід, і была... Жанчына одна удзельніца, доктор-гінеколог Татьяна Гайлеш, якая шматдзетная маці таксама, але якая вот прыхільніца все ж абавязкова нараджаць у шпіталі. Яна выказвала аргументавана сваю пазіцыю. Давайте паспрабуем вот паглядзець на сітуацыю вачыма дактароў, лекараў, акушэрак, ну, да іх гучыць шмат прэтэнзій, але я так разумею, што ніхто з іх насамрэч не жадае дрэннага парадзіхам, ну, яны дзейнічаюць так, як працуе сістэма, як яна створаная. От на іх бок, Вікторыя, калі становіцца, спрабавалі вы, вот, спрабавалі супрацоўнічаць, і кажаце, што ўжо пачалі супрацоўнічаць з медыкамі. От, ці лёгка гэта атрымліваецца, вот, ці іх пазіцыя вам ясная, вот, як гэта адбываецца? Мне не прыходзілася становіцца на іх сторону, потому што я с их стороны пришла. Как и Мария, я была ярой противницей домашних родов и была большим сторонником медицины, врачей. И у меня было абсолютнейшее доверие нашей системе здравоохранения. Поэтому, именно поэтому, наверное, мне сейчас проще, чем другим, вести диалог, ну, не всем другим, но многим, вести диалог именно с медиками, потому что я их очень хорошо понимаю. Я понимаю, что они желают добра, я понимаю, что они хотят применять все возможные способы облегчить роды, но с моей точки зрения, с точки зрения других женщин, выступающих с протестами, это вмешательство нежелаемое. То есть они хотят нам добра. Они искренне верят в то, что они все делают правильно. И проблема в том, что их этому учат. И они не могут иметь возможности, точнее, наверное, они имеют возможность, но не особо ее реализуют, обмена опытом с зарубежными коллегами в том числе. Я очень хорошо понимаю врачей, и у меня нет критики в адрес медиков, у меня есть критика в адрес системы. Ну, калі казаць пра сістэму і пра статыстыку, калі казаць, то смертнасць ад рода ў Беларусі адна з ніжэйшых у свеце. Это вельмі добрыя паказнікі. І я вось калісьці памятаю, ще, калі былі выпадкі, калі жанчына ці дзіця паміралі, то ну, вельмі жорсткія санкцыі былі самой сістэмы, і там галоўныя лекары, гінекологі гублялі працу і гэтак далей. Сістэма таксама, яна жорстка пабудавана на вынік такі, які ў статыстыцы можа выглядаць прывабна. А Настасія, калі ласка, вы на гэты бок, вот тут калі станеце на гэты бок, на бок медыкаў, вот якія праблемы вы бачыце з іх боку, калі паглядзець? Я так раз таки вот і хацела сказаць о праблемах, о той праблеме, што работа врачей і медыкаў в первую очередь обусловлена показателями статистики в нашей стране, а не во что бы то ни стало, там, под угрозой потери работы, они обязаны соблюдать статистические показатели, потому что это экономически важный показатель вообще для всей страны в целом. И я общаюсь с акушерками, я общаюсь лично и с врачами, акушерами-гинекологами. Они рассказывают иногда такие вещи про свою работу. Ну, это, вы знаете, в анонимном, в такой в личной беседе. И пока они не готовы говорить об этом публично, и не знаю, вообще будут ли когда-то готовы, о том, как, какой ценой они иногда соблюдают выполнение вот этих показателей статистических, когда нужно выдать минимальный показатель смертности младенческой, и, например, доношенные дети – в статистике, в отчетах отражаются как недоношенные, как плод весом менее 500 граммов. Это распространенная практика, например. Я не буду говорить, ну, где, да, но это не столица, это небольшие районные центры, возможно. Вот это вот очень страшно и несправедливо, когда идет речь не о человеческой жизни, а о единице какой-то там статистики. И вот это то, что я считаю, ну, как-то, это опять-таки вопрос системы. Врачи, они, то есть они вот по сторону, ну, как бы по ту сторону баррикад, они и с женщиной, да, им надо как-то вот сейчас говорить, вести диалог, потому что не удастся избежать вот от того, что, ну, происходит этого процесса. И с системой, с государством нужно тоже договариваться. И у них, я понимаю их в этом смысле, что у них, они поставлены какие-то жесткие рамки. Значит, надо пересматривать все рамки. У меня только такое есть предложение. Марыя, ну тут прагучала, яны забіраюць у жанчыны роды, вот гэты сам працэс, так? А магло б у рамках нашай перадачы прагучаць нешта пазітыўнае, нешта станоўчае на адрас тых, хто вось цяпер, напэўна, на нейкіх родах якраз і дапамагае жанчыне нарадзіць у шпіталі ў Беларусі? Конечно. На самом деле я уверена, что процентное соотношение нормальных людей и каких-то там садистов среди медиков такое же, как и в среднем по популяции. Ну, то есть, может, там каких проценты есть людей ненормальных, которым доставляет наслаждение как-то причинять зло женщине, но большинство действительно из них заботится о нас. Но... Действительно, получается, система нас расставляет по разные стороны баррикад. Хотя, по большому счету, у нас одна и та же цель, общая цель, чтобы мы рожали здоровеньких, хорошеньких детей, и чтобы сами тоже оставались здоровенькими. Казалось бы, ну и медикам тогда замечательная статистика, и женщинам все хорошо, всем все супер. Но врачи не могут посмотреть на женщину, на ее ребенка, на ее... пожелания на ее, потому что они, ну, никак не связаны с этой женщиной. Они связаны только со своим начальством, только с Министерством здравоохранения и какими-то вот, ну, получается, даже неформатными, неформальными взаимоотношениями, потому что если почитать протоколы ведения родов, ну, нормальные, как вот они по книжкам, по учебникам, то там в каких-то местах даже совсем другое написано. Ну, и о том, что, например, женщина должна быть комфортно очень в родах и безопасно, потому что тогда у нее будет все хорошо с плацентой, а тогда будет все хорошо с ребенком. Вот, и получается какая-то у них вот, у врачей какая-то теневая игра, и они натурально должны разрываться между эмпатией к роженице, между желанием делать все правильно и вот этими вот какими-то негласными приказами делать статистику любой ценой. И тут меня очень удивляют те люди, которые говорят, вот по статистике, по нашей, столько-то, столько-то. При этом эти же люди прекрасно знают, откуда берутся статистики по средним зарплатам, по тому, откуда там у нас по 500 эти возьмутся и так далее. Вот, и... Тем не менее, эти же люди говорят, а что, а по родам у нас все правильная статистика. Хотя даже у Всемирной организации здравоохранения есть большие жирные претензии к нам по поводу того, как мы обрабатываем, подаем эту статистику, потому что у нас белорусы хитрым образом взяли, разделили статистику не общую, вот младенческую перинатальную смертность, а та, которая произошла внутриутробная и уже в момент и после родов. Вот, и... Так, ну, как бы получается, что у нас наша статистика, она ради нас, для внутреннего продукта делается, потому что снаружи к ней есть вопросы. Дякую вялікі. У нас уже завершаецца эфірны час. Я хацела кожную з вас вельмі коротко сказаць, даць такую прапанову. Што найперш трэба зрабіць, літаральна ў адным сказе, каб спыніць акушэрскі гвалт і гарантаваць права жанчыне, гарантаваць правы жанчыны ў цяжарнасці і родах? Вікторыя, калі ласка. Ну, это прежде всего, но я не думаю, что это легче всего будет. Я считаю, что нужно внедрять культуру уважения в нашем обществе, в принципе. Уважение врача к пациенту, уважение пациента к врачу. Дякую велике, Настасья Калиласка. Я считаю, что нужно рассказывать и рассказывать женщинам о том, на что они имеют право в родах, почему они имеют эти права, и то есть информировать женщины о том, ну, об их правах. Вот это очень важно. И Мария Калиласка. Взять какую-нибудь страну, у которой действительно объективно хорошая статистика по родам, их систему украсть, перекроить на наш лад, и обязательно, чтобы у женщины было право выбора, и... платная. Возможность платно рожать не в платных палатах, а с конкретным врачом. Врачу лично платить деньги, с которых он лично заплатит налоги. Дякую вялікі. У эфіры «Свабоды» выслухали передачу.